Глава 15. Грайлих вышла на лестницу в гостинице и громко чихнула, а потом споткнулась и чуть не полетела с лестницы. «Болик, Лелик, как тебя там? Белый, значит, ангел. Тьфу, не помню. Кыш, кыш отсюда!» Пушистый комок смотрел с презрением и даже не собирался уступать дорогу. На крик прибежала Серафима. Кот с достоинством поднялся со ступенек, где он только что развалился, преградив дорогу, и удалился, задрав плюшевый хвост. «Что ж ты так кошек не любишь? Ты, наверное, собачница?» «Нисколечко. Я всю живность не то чтобы не люблю. Просто у меня никогда не было времени заводить кого-то, и они для меня непонятные и усложняющие жизнь существа». «Ну ты даешь. Куда собралась? К Кристине?» «Нет, Крис сегодня уехала в Серафимовск со своим противным Толиком». «Хм, ну тут я, пожалуй, соглашусь, хоть и видела его только со стороны. Он и правда неприятный. Что-то в нем такое самодовольное и неестественное, словно все время притворяется. Пойдем чай пить. Лёля принесла свое знаменитое варенье». «Я хочу съездить в больницу. Обещала навестить Тимофея. Полчаса погоды не сделают, а варенья такого ты никогда не пробовала». Глядя, как растекается по розетке яркое, густое варенье, Грайлих попыталась возразить, что уж малинового за свою жизнь наелась. Но попробовала, проглотила первую ложку и блаженно зажмурилась. Шиповник добавил изюминку, оттенил сладость малины, словно непривычная нота в давно любимой мелодии, от которой музыка раскрывается совсем по-другому. Как это удается, Лёле? Ведь остановиться невозможно. Сладкое искушение, вот что это. И немного детства, о котором Грайлих давно уже ничего не помнила. А вот поди ж ты, сколыхнулось что-то в душе. Сладость простоты. Она даже простонала что-то нечленораздельное. «Я же говорила», — закивала Серафима. «Лёля варит его по рецепту своей прабабушки. Здесь не только малина, но и шиповник. Поэтому и вкус необычный. 200 лет рецепту, а может и больше». «Прабабушка в усадьбе поварихой не работала?» — пошутила Грайлих. «Как не жалко отрываться от варенья, а мне пора. Потом устроят какой-нибудь тихий час и не пустят к Тимофею. А что касается кошек, ведьмы в Макбете, помнится, ждали, когда кот мяукнет в третий раз, и начинали варить зелье. В общем, если ночью слышится мяуканье, случится что-то плохое. Твой Шекспир не истина в последней инстанции». Но пока он не ошибался. Зря спешила Грайлих. Тимофея в больнице не оказалось, зато оказался Стрельников. «Пришли результаты теста ДНК. Отец ребенка Татьяны — Тимофей Лавричев». Таисия ахнула. «Но как? Когда они успели? Татьяну все описывают как вдумчивую, спокойную девушку, а тут не успела приехать и познакомиться с молодым человеком, как сразу легла с ним в постель?» «Выходит, так. Может, это был протест? Родители разлучили ее с любимым, который Татьяне, по их мнению, не подходил. Бред. Какое-то средневековье». «Прямо как у вашего Шекспира», — пошутил Стрельников. «Думаю, Тимофей сможет кое-что объяснить. Вопрос, где его искать?» «Он свалил. Простите, сбежал рано утром, пока медсестра сдавала смену, а врачи еще не пришли. Дома его нет». «Вы узнали, где остановился убитый незнакомец?» «Да, он жил без хлопот, ночуя в старом заброшенном сарае в лесу. Лето, природа, благодать. Мы нашли одеяло, немного еды и пустую бутылку довольно хорошего виски. Сейчас проверяем магазины. Возможно, есть записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как он покупает бутылку. Но, боюсь, это ни к чему не приведет. Виски слишком хороший. А вы же знаете, что у нас здесь простые сетевые магазины. Скорее всего, бутылку привезли из большого города, и следов не найдешь». «А почему бутылка так важна?» «Потому что яд содержался в ней». «Аконит?» «В этот раз все гораздо проще. Гербициды, которые используют в сельском хозяйстве. В сарае усадьбы нашли старую банку. Садовник, дед Тимофея, клянется, что даже не знал о ее существовании». «А Тимофей? Найдем, спросим». «Но как убийца заставил жертву принять яд? Судя по всему, добавил виски. Эксперты сказали, что от этого гербицида смерть наступает быстро. Думаю, убийца удостоверился, что жертва мертва, и спокойно удалился. А вы установили личность жертвы? А вы точно не играли прокуроршу, Таисия Александровна? Я серьезно. Пока нет, ждем данных по ДНК и отпечаткам пальцев. Убийства связаны? Мы расследуем эти дела как отдельные преступления. Трижды кот мяукнул. Что? Какой кот? Опять ваш Шекспир? Макбет. У нас три смерти, Александр Михайлович. В одном маленьком городке, где ничего подобного не происходило много лет, и все они связаны с усадьбой, точнее, складом. Сначала Катя, девушка из музея, которая расшифровала картину и нашла клад, составила опись. Затем Татьяна, которая планировала выставку предметов из склада, и нашла эту опись. И профессор Григоревич, который крутился рядом и тоже интересовался историей Балтужевых и их драгоценностей. Я тут думала, о каком несоответствии говорила Татьяна. И, по-моему, догадываюсь. Интересно, поделитесь? Все дело в несоответствии количества предметов из склада описи, составленной Катей 30 лет назад. Я думаю, кто-то знал о кладе, потихоньку доставал оттуда предметы и продавал их, и теперь не хочет оказаться вором. Почему же он не продал самое главное и дорогое — кольцо князя Балтуша? А вот это самое главное. Подобную драгоценность сложно продать так, чтобы не попасться. Камень продать легче. Вывести за границу лет 30 назад, например, пока не было таких сканеров в аэропортах. Вы хотите сказать, что из-за граната вокруг кольца не ходило бы столько легенд? Чтобы отвести подозрение, наш вор заменил камень на гранат и положил его обратно. Если однажды клад найдут, все подумают, что так и должно быть. Любой эксперт-гемолог определит возраст камня, и несложно установить период, когда его установили в кольцо. Конечно, но к этому моменту вор уже давно продаст рубин и окажется вне подозрений. А вот если бы клад не обнаружили случайно, а Татьяна подняла шум... У меня к вам просьба, Александр Михайлович. Слушаю, в рамках разумного. Абсолютно в рамках разумного. Не могли бы вы сходить со мной в архив? Меня там слушать не будут, а вот с вами... К сожалению, бухгалтерская книга Балтужевых пропала. Она и была у нас всего одна за все время существования усадьбы. Мы всю голову сломали, но не представляем, кто мог ее взять. Книгу не выдавали на руки, не было никаких записей. И мы даже не знаем, когда это случилось. 5 лет назад проходила оцифровка большинства документов. Так и обнаружилось, что бухгалтерской книги нет. Несколько писем Софьи Балтужевой тоже пропали. «Я знаю, у кого было одно из писем. У Григоревича», — тихо сказала Грайлих. «Но кто передал письмо ему?» «Существовало 2 копии бухгалтерской книги», — продолжала заведующая Балтужевским архивом. «Их сделал местный краевед Арнольд Михайлович Крушинский. Одну копию он продал, если мне не изменяет память. Возможно, вторая осталась у него». «Он жив?» «И здоров». До сих пор преподает в школе и методично составляет летопись истории города. Поговорите с ним. Может, копия у него сохранилась или вспомнит, кому продал вторую. Стрельников откланялся, сославшись на дела, а Грайлих вызвала такси и отправилась в местную школу. Оттуда ей пришлось снова вызывать такси и ехать к Крушинскому домой. Краевед долго выспрашивал, зачем она явилась. Потом, решившись раскрыть дверь пошире, ахнул. «Так вы Таисия Грайлих?» «Она самая». «Боже мой, Грайлих, голубушка, что же вы сразу не сказали, что это вы? Вы же понимаете, у меня здесь столько исторических документов, что я не могу открывать дверь незнакомым людям». Польщенная Таисия улыбнулась. «Ну, а у меня нет привычки являться к незнакомым людям и представляться через дверь. Но меня привела к вам одна интересная история». «Ну-ка, ну-ка!» Невысокий лысый краевед потер руки и стал невероятно похож на Владимира Ильича Ленина. Он даже картавил, как Ильич в кино. «Послушаем». Грайлих рассказала, что найдены предметы из склада Болтужевых. Крушинский еще больше оживился, все время повторял. «Невероятно! Невероятно! Но их же покажут публике! Я смогу их увидеть!» «Вы никогда не слышали о продаже предметов из склада?» «Никогда. Точнее, последние 25 лет, как я вплотную занялся историей родных мест, ни о чем таком я не слышал. Но вы, конечно, слышали об убитой студентке, которая готовила выставку. К ней попала опись предметов, составленная 30 лет назад девушкой Катей, которую прислали на работу в ваш местный музей». «Что-то припоминаю. Она тоже погибла?» Глаза Крушинского превратились в блюдца, словно у собаки из сказки Андерсона. «И я просто подумала, что некоторые предметы могли продать. Некоторых предметов из описи в кладе не оказалось». «Я не понимаю». «Чего? Если та девочка, Катя, вы сказали. Если Катя составила опись предметов, почему она никому не сказала?» «Боюсь, что сказала, поэтому и умерла. Я подумала, что если мы сравним опись, составленную Катей, с более ранней, из бухгалтерской книги Болтужевых, то мы сможем узнать, сколько предметов пропало за это время. Скорее всего, Катя делала свою опись по этой книге». «Голубушка, вы абсолютно правы!» Краевед захлопал в ладоши. «У меня были две копии этой книги, но одну я продал. Это было так давно. А кому? Мне нужно поднять старые записи. А вторая на месте. Да-с, на отведенном ей месте». Крушинский начал неуверенно озираться по сторонам. Если в нагромождении на столе и стенных стеллажах папок и бумаг что-то можно было найти, то он просто гений. Лицо краеведа просветлело, когда взгляд упал на предмет, напоминающий щипцы. «Знаете, голубушка, что это?» «Гасилка для свечей». Грайлих почувствовала себя школьницей на экзамене. «Браво, браво! И для чего она использовалась?» «Что ж, пятерка ей сегодня обеспечена. Сколько знатных дам XIX века она сыграла?» «Не для пламени, конечно. Для подрезания фитилей до изобретения тех, что сгорали сами. Но что с копией книги?» «Ах, простите, увлекся. Копией?» В глазах мелькнуло недоумение. «Бухгалтерской книги Болтужевых». «Да, конечно, сколько всего в голове, сколько всего. Минуточку, сейчас». Грайлих проследовала за Крушинским в маленькую комнату без окон в задней части дома. Судя по всему, краевед жил один. Людям в этом доме места не было, все занимали документы и записи. В этой комнатке папки и книги были повсюду. Не только на полках, но и в стопках на полу. Куда я ее положил? И этот человек что-то говорил об отведенном месте? Краевед продолжал бормотать. На букву «К» — клад, или «И» — история, или «Б» — Болтужевы. Ах, да. «Кажется, здесь». Он приставил к полкам железную стремянку, бросил взгляд на Грайлих, мол, не поможет ли. Потом вспомнил, кто его гостья, и забормотал что-то про душечку и голубушку. Все же Таисия подошла ближе, чтобы поддержать Крушинского, если краевед потеряет равновесие. Хотя рухнет он вместе с лестницей, ей мало не покажется. «Странно, ее здесь нет. Вы могли продать ее?» «Я бы никогда так не сделал. Я продал одну копию, но не расстался бы с другой. В любом случае, вы первая, кто спрашивает у меня про эту книгу». «Вы уверены, что книгу не украли? Может, какой-нибудь одержимый историк? Это же не летопись временных лет. Местная история. Не могу себе представить». «Кто-нибудь из посторонних заходил в последнее время?» «Только вы». «И все же книги нет». «Нет? Могли вы положить ее в другое место?» что вы, голубушка, совершенно исключено!» «Кстати, я припоминаю, копии делал мне Светлицкий, Вадим Леонидович. Возможно, у него что-то осталось. Попробуйте сходить к его вдове». «Марине Мироновне?» «Да-да». В глазах Крушинского загорелся огонек. Игра Лех поняла, что сейчас он будет лобызать ей руку на прощание. Поэтому она закивала, пробормотала слова благодарности и рванулась, не подходящей ее возрасту, прытью к выходу. Лишь чудом не споткнулась о бесчисленные стопки бумаг. Таисия вернулась в гостиницу, где пообедала в кафе за соседней дверью в компании Серафима и Лёли, пока делилась новостями. «Внучка вернулась?» — поинтересовались новые подруги. «Вечером должна приехать из Серафимовска. Так странно, какая насыщенная у меня здесь жизнь, просто диву даюсь. Сегодня я побывала в больнице и в архиве, навестила краеведа. После обеда пойду к Мармире, а вечером к внучке в усадьбу. Я тут у вас даже про тайцзи забыла, не до тренировок». «С пустыми руками в гости не ходят». Лёля исчезла на кухне и появилась со свертком. «Булочки с абрикосовым вареньем. Я варю абрикосы с розмарином и тимьяном. Попробуйте, пальчики оближите». Глаза Мармиры казались тусклыми. Щеки посерели, но она по-прежнему выглядела безупречно. Волосок к волоску, ни одного шанса седине. В черных волосах неизменная нитка жемчуга. Но женщина постарела лет на 10 с той ночи в лесу, когда пришлось опознавать незнакомца. Следователь звонил. Сказал, что в ближайшее время ждет новостей о личности этого человека. Я только и думаю об этом бедняге. Зачем он появился? Что хотел мне передать? Вы уверены, что та записка была от него? Да, конечно. Поэтому он и не пришел бы уже. Мертв. Она прижала ладони к щекам. «Ох, какая же я хозяйка! Сейчас я запру дверь, и мы с вами попьем чаю. Пожарные запрещают, но я прячу чайник в подсобке. Согласитесь, что без хорошего чая дни проходят зря». Мармира принесла чашки, разлила чай, отщипнула булочку. «Это как-то связано с Ленечкой, я уверена. Мой сын в беде, а я теперь не узнаю об этом и не смогу ему помочь. Мне нужно кое-что вам рассказать. Не волнуйтесь, это совсем на другую тему», — заторопилась Грайлих, увидев, как заволновалась Мармира. Она показала снимок полученного в монастыре кольца и снимок картины с перстнем на руке девушки без лица, с картиной в усадьбе. «Та девочка нашла перстень Балтуша и никому не сказала?» «Две девочки, но есть проблема. Опись, составленная Татьяной, и предметы из склада не совпадают. Многого не хватает. Мне сказали, что ваш муж делал копии бухгалтерской книги Балтужевых для местного краеведа. Не могла одна копия сохраниться у вас?» Таисия пробормотала последние слова невнятно, потому что раскусила булочку. Тесто оказалось совсем не хлебным, а рассыпчатым и ароматным, похожим на кекс. Но начинка... Боже, как Лёле удается так готовить! Абрикосовую сладость оттеняли терпкий хвойный розмарин и пикантный тимьян. И все вместе создавало такой восхитительный вкус. Лёля должна готовить для президентов и королей. Хотя нет, тогда жители Балтужева лишатся ее несравненных блюд. Впрочем, ей не стоит волноваться. Скоро, очень скоро она покинет этот милый городок и больше никогда сюда не вернется. При этих мыслях сердце защемило. «Да что это со мной? Надо же, как я прониклась этим местом!» «Нет, пожалуй, это на погоду. Вроде обещали завтра дождь». Я не уверена. Погрузившись в свои мысли, Таисия расслышала только последние слова Мармиры. «Не уверены в чем?» «Что осталась копия? Мой муж?» «Боюсь, его не интересовали такие вещи. Мне так жаль. Надеюсь, вы найдете эту книгу». «Знаете что? А поговорите с Людочкой в церковной лавке у собора. Ее муж преподавал историю и работал с Крушинским. Может, копия попала к ним?» Кто-то значительно опередил следователей. Был ли это Григоревич, за что и пострадал? Кто там у Шекспира прятался в темноте? Конечно, Яго. Мотив тьмы и света пронизывает всю пьесу Отелло. Вот и наш убийца и вор все время где-то здесь, в двух шагах. Но лицо его скрывают тени,